Договор с Богом рождал и партийную ответственность, систему санкций при жизни, не на том свете, как у христиан, а на этом. Отсюда жестокая круговая порука, как у фашистов. Отсюда и жесткость, перенятая у еврейских фарисеев фашистами. Третье. Регламентация жизни. Она доходила по второзаконию до мелочей. Книги Моисея, особенно второзаконие, наполнены поучениями, как поступать буквально в каждом случае. Когда читаешь эти поучения, что можно, а что нельзя в иудейской общине, понимаешь, почему в ней родилась тяга к новому божеству, которое дало бы человеку свободу выбора. Тысяча мелочей, правил, и все нужно было соблюдать. Немало и наивных, даже смешных, вплоть до того, как испражняться. Или такая заповедь. Когда дерутся между собою мужчины, и жена одного из них подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамный уд, то отсеки руку ее. Прелестная сценка, не правда ли? Видимо, такие случаи были нередки. Штанов-то тогда не носили. Наверное, в те далекие времена, когда израильтяне только учились жить, да еще в суровых условиях борьбы и поиска земли обетованной, регламентация сплачивала народ. Но мы хорошо знаем, что такое железобетонное монолитное единство. Оно убивает личность, рождает людей-зомби, людей-автоматов. Нашему марксистски начитанному поколению в данном случае не нужны подробные комментарии. Второзаконие заканчивается завещанием Моисея. И как оно похоже на ленинское письмо к съезду, больше известное как завещание. Моисей в завещании характеризует своих приближенных, говорит о сильных и слабых сторонах того или иного, остающегося после него вождя. Есть тут и Иосиф, явившийся в терновом кусте, которого Моисей характеризует так. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избодает он народы все до пределов земли. Но главное во второзаконии не эти поразительные совпадения, а запрограммированный смысл, который сводится к трем источникам и трем составным частям большевистского фарисейства и лицемерия. Во второзаконии авторитетом Моисея и даже самого Бога освещается истребление других народов. Выходит, быть хорошим израильтянином и правоверным иудаистом значит быть убийцей ни в чем невиновных людей, включая женщин, детей и стариков. Второзаконие снимает с иудея грех за грабеж и убийство язычников. А гитлеризм? Кровь стынет в жилах, когда узнаешь о массовых расстрелах и газификации евреев. Но это у нормальных людей, не фарисеев. А гестаповцы исходили из Нюрнбергских законов, согласно которым еврей перестает быть членом человеческого общества и становится объектом расовой политики. И получается, что не было зверских убийств миллионов женщин, стариков, детей, а было окончательное решение еврейской проблемы. И фашистские палачи — совсем не палачи, а солдаты, честно выполняющие свой законный долг. А сталинщина — весь ужас в том, что такие вурдалаки XX века, как Берия, Вышинский, Молотов, Каганович и вся нижестоящая когорта следователей и судей были не изверги, а принципиальные ленинцы, стойкие большевики, борцы за счастье народа. Большевизм и гитлеризм — повторение второзакония в его худших проявлениях. Разница лишь в том, что древние фарисеи зверствовали и лгали от имени Бога, а новые — от имени партии и народа. Там Бог якобы разрешал, а здесь было дозволено все, так как Бога вообще отменили. Фарисейство немыслимо без прикрытия благими целями, чаще всего интересами народа или класса. Оно немыслимо без лицемерия и книжности, догматического следования учению Моисея, Маркса, Ленина, Сталина, Мао Цзэдуна и так далее. Библия предупреждает нас о великой опасности всех тех, кто на своем знамени написал «общее благо»?